Глава 13. За ужином Прохор трепался с моей мамой о всяких мелочах. Поддерживал с папой разговоры на тему бизнеса. Я втайне порадовалась, что родители не догадались о событиях, развернувшихся в гостиной. Далее вечер прошел без происшествий. За исключением одного. За руль пришлось сесть мне. Пусть родители и уговаривали нас остаться на ночь, я все равно решила вернуться в город, сославшись на кучу дел. Папа, кажется, одобрил кандидатуру Прохора на роль моего парня и жениха. По крайней мере, хранил молчание и не сыпал угрозами в его адрес. Я мало верила в удачу или в то, что отец вдруг понизил градус родительской заботы. Скорее всего, дело в той беседе, что осталась скрытой от моих ушей. «Так о чем вы говорили с отцом в кабинете?» Поинтересовалась я, уверенно управляя тачкой. Рэми, как и его старший брат, имел отличный вкус в отношении шикарных автомобилей. Кажется, эту он арендовал на период своего визита. Странный поступок на самом деле. Выгоднее было бы мотаться на такси или попросить у Львовского машину с водителем. Но, как я уже поняла, Прохор был весьма гордым человеком. И обращаться к брату по мелочам не торопился. «Да так, о том, о сём!» Взмахнул Прохор рукой и лукаво взглянул на меня. Я нутром чуяла подвох. И не ошиблась. «У тебя презервативы есть? Тормозни рядом с аптекой!» Подмигнул Прохор. Я бы влепилась в автомобиль, притормозивший перед нами на светофоре, если бы не загорелся разрешающий зеленый и движение не возобновилось. «Ты охренел?» — рявкнула я. «А что такого? Мы официально помолвлены, твои родители невероятно счастливы, что у них будет такой замечательный зять. Имеем право отпраздновать», — широко улыбался Реми. Я заставила себя сжать руки на руле, а не на шее пассажира. Мелькнула мысль, что Прохор намеренно подбрасывает провокационные темы, чтобы не раскрывать секреты о сути беседы с отцом. Однако я не смогла сдержаться и повелась на провокацию. «Ты беспринципный придурок, Реми! Я не собираюсь спать с тобой!» — говорила я. «Да что уж там, кричала!» «Ты обещала греть мою постель, малыш!» — ласково произнес Прохор и протянул руку к моей щеке. «У меня секса не было, хрен знает сколько времени. Так и помереть можно. Разве тебе совсем меня не жаль?» «Я передумала, Реми!» — в сердцах прокричала я, отталкивая мужскую ладонь от своего лица. «Я серьезно, все отменяется!» «Да, конечно!» — фыркнул Прохор. — Мой агент уже вписал свадьбу в список важных день. Пиарщики готовят заявление в прессу. Поздно, Русенька, мы скоро поженимся. — Фиктивно, — уточнила я. — Брак фиктивный. — Разумеется. Белозубая улыбка не сползала с лица Реми. — А вот презервативы нам нужны настоящие. Кажется, Прохор в моем взгляде прочитал угрозу своему здоровью, потому что моментально закрыл рот и перестал ослепительно улыбаться. «Не проскочи поворот», — посоветовал молодой человек. А я мысленно считала до сотни и обратно. «Где взять нервы на общение с этим заносчивым типом? Жаль, что в аптеке они не продаются». Прохор первым отправился в душ. Я ожидала от него подвоха, провокаций, словесных баталий, обнаженного тела, едва прикрытого полотенцем. Да чего угодно, только не пижамных штанов и сонной физиономии. Реми вышел из ванной комнаты с влажными волосами, но зато удосужился вытереться. Однако больше всего меня удивило размеренное дыхание, доносящееся с правой стороны кровати, когда я вернулась из душа, облаченная в пижаму, наглухо застегнутую до самого горла. Я ждала, что Прохор начнет распускать руки, как только я улягусь под одеяло. Но нет, Молодой мужчина глубоко дышал и крепко спал. Я аккуратно легла рядом, на свою половину кровати. Полумрак комнаты, разбавленный светом полной луны, позволял рассмотреть лицо Реми. Во сне он казался еще младше и красивее. Опасные мысли, ненужные, даже, пожалуй, запретные. Но от них никуда не деться. Вздохнула, заставила себя перевернуться на другой бок и зажмуриться. Не знаю, как долго я пролежала, прокручивая в мыслях все события вечера. Встречу с родителями, Владом, перепалки с Прохором. А главное, его поступок. И зачем он вступился за меня? Раньше только папа был моей опорой и защитой. Я привыкла считать, что могу положиться только на отца. А сейчас, кажется, список моих защитников пополнился. Ощущения были странными. Я находилась на грани сна и яви. Наверное, даже больше во сне. Однако ощутила легкое прикосновение широкой ладони к своей спине. Не настойчиво, с потребностью обладания или в попытке разбудить. Легко, едва ощутимо. Но жар ладони я прекрасно чувствовала даже сквозь ткань пижамы. Прикосновения меня убаюкивали, и я окончательно провалилась в сон. Лишь самым краешком сознания поняла, что Прохор обнял меня со спины и тихонько выдохнул в затылок. Ночью я спала просто замечательно.